Ну, конечно же. Это о них ей писал еще 2 года назад Яша Ефремов. Они вместе были в экспедиции на Каспии. Судно «Альбатрос». Яша там был матросом. Начальником экспедиции был океанолог Филипп Мальшик. Яша отзывался о нем с огромным уважением. Но вот этот Глеб сыграл очень некрасивую роль. Из-за него чуть не погибли Яша и капитан «Альбатроса» Фома. Да, Марфенька теперь хорошо припомнила эту историю. Летчик Глеб Львов должен был доставить на берег 2 членов экспедиции – Яшу и Фому. Самолет попал в бурю, началось обледенение, и, опасаясь, что машина не доставит всех троих, этот Глеб высадил своих товарищей прямо на лед. Именно тогда Яша и Фома попали в относ и едва не погибли. Вот почему Львова списали на землю за аморальный поступок. Он действительно был умелым летчиком. Незнания техники ему не хватило в час испытания, а человечности. Марфенька прошла в свою комнату и, быстро выдвинув ящик письменного стола, достала толстую пачку Яшиных писем. Так вот кто лаборант академика Оленева. Это у ее отца нашел пристанище Глеб. Марфенька грустно рылась в старых письмах. Интересно, знал ли отец об этой истории? Судя по его уклончивости, знал. И все же согласился работать с таким человеком. Мира Павловна просила. Раздался звонок. Надо было идти и играть в хозяйку дома. Марфенька положила пачку писем под подушку. Перед сном перечтет некоторые места. Отец уже вел гостей в свой кабинет. «Мира Павловна», — сказал он, останавливаясь и явно волнуясь, — «это моя дочь Марфа». «Совсем взрослая дочь у такого молодого отца», — удивилась гостья. У нее был приятный, хорошо поставленный голос низкого тембра, словно прохладный голос. Он бы освежал в жару. На Марфеньку смотрели серые, как серый бархат, огромные глаза. «На марсианку похоже, а элиту», — подумала Марфенька, пожимая выхоленную, но сильную руку. «Спортом занимается. Как это люди ухитряются выглядеть так модно? Более модно, чем манекенщицы?» «Я давно слышал о вас и даже вашу фотографию видел», — сказал, улыбаясь, брат Миры, в свою очередь пожимая Марфеньке руку. Он был еще красивее сестры, также тщательно и со вкусом одет, держался непринужденно. «От кого же вы обо мне слышали? От папы?» — спросила Марфенька. «Неужели не побоится признаться, от кого слышал?» «Когда я был воздушным извозчиком, мне доводилось, представьте, возить ваши письма. Им всегда были очень рады на Альбатросе. Я доставлял на судно письма, посылки, продукты. Он славный мальчуган, этот Яша Ефремов. Вы с ним до сих пор в переписке?» «Да, конечно». Мира попросила Евгения Петровича показать ей оттиски его новой статьи. Они ушли в другой конец кабинета и сели там вдвоем у заваленного бумагами круглого стола. Марфеньке пришлось занимать Глеба. Он сидел против Марфеньки на диване, заложив ногу на ногу и без церемонии разглядывал ее. Что-то в нем было хрупкое, несмотря на видимую физическую силу, словно молодое дерево, надломленное пополам, но все еще растущее. Или этот чахоточный румянец на скулах придавал ему такой вид? Слишком быстро показал, что не боится прошлого. Значит, на самом деле боится. «Вам нравится ваша теперешняя работа?» «Да, я доволен. Работа несложна и дает мне время для занятий. Я ведь теперь учусь заочно на физико-математическом, уже на 3-м курсе. Почему вы никогда не зайдете в лабораторию вашего отца? Но ведь туда посторонний вход не разрешен. Это можно устроить. Дочь академика Оленева... Не хочу. И все же, как он красив. Какая-нибудь бедная девчонка попадется на эту красоту, как рыбка на удочку, и будет трепыхаться. Ему очень не хотелось к нам идти, из-за меня, потому что я о нем все знаю от Яши. Отец его давно уже приглашал. Почему же теперь он пришел?